Ехали долго, по темным улицам, где ветер был сильнее и мешал говорить, врываясь в рот. Черные трубы фабрик упирались в небо. Оно имело вид застывшей тучи грязно-рыжего дыма, а дым этот рождался за дверями и окнами трактиров, наполненных желтым огнем. В холодной темноте двигались человекоподобные фигуры, покрикивали пьяные, визгливо пела женщина, и чем дальше, тем более мрачными казались улицы. — Стой, подождешь, — сказал Турабоев, когда поравнялись с высоким забором, и, спрыгнув в снег, раньше, чем остановилась лошадь. Красный огонек угольной лампочки освещал полотнище ворот, висевший на одной петле, человека в тулупе, с медной пластиной во лбу, и еще одного ниже ростом, в тулупе и похожего на копну сена. — Кто будете? —— спросил один, другой ответил бабьим голосом. — Газетчики! — и сплюнул. Самгин, спотыкаясь о какие-то доски, шел, наклоняя голову по пятам Турабоева. Его толкали какие-то люди, в полголоса уговаривая друг друга. — Тише! — Нет, братья! — разрезал воздух высокий, несколько истерический крик. Самгин ткнулся в спину Турабоева и, приподнявшись на пальцах ног, взглянул через его плечо вперед, откуда кричал. Высокий голос. — Нет, не то мы скажем. Мы скажем нищета. Густой голос сердито и как в рупор крикнул через голову Самгина. — Мы, батя, не нищие, а ограбленные. Вот, нищета родит зависть. Мы скажем зависть вражду, но вражда не закон, вражда не правда. — Слышишь? — в полголоса спросили за спиной Самгина. — Слышу, ну то-то, я тебе говорил. То звучнее, то глуше, волнообразно колебался тихий говорок, шепот, сдерживаемый кашель, заглушая быстрые слова оратора. В синем табачном дыме, пропитанном запахами кожи, масла, дегтя, Самгин видел вытянутые шеи, затылки, лохматые головы. Они подскакивали, исчезали, как пузыри на воде. Впереди их люди тесно сидели, почти все наклонясь вперед, как сидят, греясь перед печкой. Дальше пол был, видимо, приподнят, и за двумя столами, составленными вместе, сидели лицом к Самгину люди солидные, прилично одетые. А перед столами бегал небольшой попик, черноволосый, с черненьким лицом. Бегал, размахивая по очереди то правой, то левой рукой, теребя ворот коричневой рясы, откидывая волосы ладонями, наклоняясь к людям, точно желая прыгнуть на них. Они кричали ему. — Громче, батя! — Тише! — Батя, а скольки им идти? — На Новый год бы, а! — Тише же! — Он человек! — выкрикивал поп, взмахивая рукавами рясы. — Он справедлив! Он поймет правду вашей скорби и скажет людям, которые живут потом, кровью вашей, скажет им свое слово, слово силы. Верьте. Турабоев упрямо протискивался вперед. Самгин, двигаясь за ним, отметил, что рабочие, подталкивая друг друга, уступают дорогу чужим людям неохотно. — Дальше не пролезем, — весело сказал Турабоев, остановясь за спинами сидевших. Да, рабочие сидели потрое на двух стульях. Сидели на коленях друг друга, образуя настолько слитные целые, что сквозь запотевшие очки Самгин видел на плечах некоторых по две головы. Неотрывно, не мигая, он рассматривал судорожную фигурку в рясе. Ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно лишая фигуру попа определенной устойчивой формы. Над его маленькой головой взлетали волосы. Казалось, что и на темненьком его лице волосы то вырастают, то сокращаются. Выгибая грудь, он прижимал к ней кулак, выпрямлялся, возводя глаза в сизый дым над его головою, и молчал, точно вслушиваясь в шорох приглушенных голосов, в тяжелые вздохи и кашель. Самгин уже чувствовал, что здесь творится не то, что он надеялся видеть. Этот раздерганный поп ничем не напоминал Диомидова. Так же, как рабочие, совершенно не похожи на измятых, подавленных какой-то непобедимой скукой слушателей проповеди бывшего бутафора. Замученные работой жены, больные дети, — очень трогательно перечислял поп, — грязь и теснота жилищ, отрада в пьянстве и распутстве. Брось, знаем! — оглушительно над ухом Самгина рявкнул трубный голос. Несколько голосов сразу негромко стали уговаривать его. — Перестань, кочегар, ты что, пьяный? Помолчи! А что он мне болячки бередит? Самгин осторожно оглянулся. Сзади его стоял широкоплечий, высокий человек с большим голым черепом и круглым лицом без бороды, без усов. Показывая большие, плотные белые зубы, он глухо трубил над головой Самгина. — Пускай он о деле говорит! Пускай жизнь известна! К чему это? Жалости его! Лицо этого человека показалось Самгину таким жутким, что он не сразу мог отвести глаза от него. Человек был почти на голову выше всех рабочих, стоявших вокруг плечо к плечу, даже как будто щекой к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная линия глаз, одинаково напряженно устремленных на фигуру коричневого попика. Были вкраплены и лица женщин, одни недоверчиво нахмуренные, другие умиленные, как в церкви. У одной, стоявшей рядом с Турабоевым, горбоносое лицо ведьмы, и она все время шевелила губами, точно пережевывая какие-то слишком твердые слова, а когда она осмыкала губы, на лице ее появлялось выражение злой и отчаянной решимости. Это было тоже очень жутко. И Самгин подумал, что на месте попа он также вертелся бы, чтобы не видеть этих лиц. Он закрыл глаза. Тогда перед ним вспыхнула ослепительно яркая печь ОМОНа и эксцентрик-негр, который с изумительной легкостью бегал по сцене, изображая ссору щенка с петухом. Поп все кричал, извиваясь, точно его месили, как тесто невидимые руки. Вот из-за стола встали люди, окружили, задергали его и, поталкивая куда-то в угол, сделали невидимым. Это напомнило Самгину царя на Нижегородской выставке и министров, которые окружали его. Холодная, крепко пахучая духота раздражала ноздри, затрудняя дыхание. Самгин чихал, слезились глаза, вокруг его становилось шумно, сидевшие вставали, но, не расходясь, стискивались в группы, ворчливо разговаривая. Турабоев попросил кого-то. — Ты позвони. — Обязательно. — Идемте, — сказал Турабоев. Долго и с трудом пробивали сквозь толпу. Она стала неподвижной. Человек с голым черепом трубил. — Как слепые во враг, знать надо. На улице снова охватил ветер, теперь уже со снегом, мягким, как пух, и влажным. Турабоев, скорчившись, спрятав руки в карманы, спросил, — Ну, что скажете? — Не понимаю, — сказал Самгин, и, не желая, чтобы Турабоев расспрашивал его, сам спросил, — Вы говорили с рабочим? — Да, милейший человек Черемисов. Если вам захочется побывать тут, еще раз спросите его. Я завтра уезжаю. СР, СДЭК, ни то, ни другое. Пуп, он не любит социалистов. Впрочем, и социалисты как будто держатся в стороне от этой игры. Игры? — спросил Клим. Вы видели, вокруг его все люди зрелого возраста и, кажется, больше высокой квалификации. Не ответив на вопрос, говорил Турабоев охотно и раздумчиво, как сам с собой. Самгин видел перед собой голый череп, круглое лицо с маленькими глазами. Она светилась, как луна, сквозь туман, раскалывалась на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно. — Кажется, я простудился, — сказал он. Турабоев посоветовал взять горячую ванну и выпить красного вина. — Он так любезен, точно хочет просить меня о чем-то, — подумал Самгин. В голове у него шумело, поднималась температура. Сквозь этот шум он слышал. — Вы скажите брату. — Кому? — удивленно спросил Клим. — Брату, Дмитрию. Не знали, что он здесь? — Не знал. Я только сегодня приехал. Где он? Турабоев назвал гостиницу и сказал, что утром увидит Дмитрия. Дома Самгин заказал самовар, вина, взял горячую ванну, но это мало помогло ему, а только ослабил. Накинув пальто, он сел пить чай. Болела голова, начинался насморк. И режущая сухость в глазах заставляла закрывать их. Тогда из тьмы являлось голое лицо, масляный череп, и в ушах шумел тяжелый голос. «Жизнь известна!» Под эту голову становились десятки, сотни людей. Создавалось тысячерукое тело с одной головой. «Вождь!» — соображал Самгин. Прыгал коричневый попик. Тело дробилось на единицы. Они принимали знакомые образы проповедника с тремя пальцами — Диамидова, грузчика, деревенского печника и других озорниковатых, непокорных судьбе. Прошел в памяти дьякон с толстой книгой в руках и сказал, точно актер, играющий несчастливцева, «Цензуровано!» «У меня температура, вероятно, около 40», — соображал Самгин, глядя на фыркающий самовар. Горячая медь отражала вместе с его лицом какие-то полосы, пятна. Они снова превратились в людей, каждый из которых размножился на десятки и сотни подобных себе. Образовалась густейшая масса одинаковых фигур, подскакивали головы, как зерна кофе на горячей сковородке. Вспыхивали тысячами искр, разноцветные глаза, создавался тихо ноющий шумок. «Черт знает, до чего я один», — вслух сказал Клим. Слова прозвучали издалека, и произнес их чей-то чужой голос, сиплый. Самгин встал, покачиваясь, подошел к постели и свалился на нее. Схватил грушу звонка и крепко зажал ее в кулаке, разглядывая, как маленький попик, размахивая рукавами рясы, подпрыгивая, точно петух, который хочет, но не может взлететь на забор. Забор был высок, бесконечно длинен, и уходил в темноту, в дым, но в одном месте он переломился, образовал угол, на углу стоял Турабоев, протягивая руку, и кричал: «Он поймет!» К постели подошли двое толстых и стали переворачивать Самгина сбоку на бок. Через некоторое время один из них, похожий на торговца солеными грибами из охотного ряда, оказался Дмитрием, а другой — доктором. Из таких, какие бывают в книгах Жюль Верна. Они всегда ошибаются, и верить им нельзя. Самгин закрыл глаза, и оба они исчезли. Когда Самгин очнулся, за окном в молочном тумане таяло серебряное солнце. На столе сиял самовар, высоко и кудряво вздымала струйка пара. Перед самоваром сидел с газетой в руках брат. Голова его по-солдатски гладко острижена, красноватые щеки обросли купеческой бородой, на нем крахмаленная рубаха без галстука, синие подтяжки и необыкновенно пестрые брюки. «Какой провинциальный!» — подумал Клим. Но это слово не исчерпывало впечатление. Тогда он добавил, кашля: «благополучный». Дмитрий бросил газету на пол, скользнул к постели. — Здравствуй, что ж это ты, брат, а? Здоровеннейший бред у тебя был, очень бурный. Попы, вобла, Глеб Успенский. Придется полежать дня 3-4. Он отошел к столу, накапал лекарство в стакан, дал Климу выпить, потом налил себе чаю и, держа стакан в руках, неловко сел на стул у постели. «А я тут недели две привез работу по этнографии Северного края». «Надзор снят?» — спросил Клим. «Давно. Едешь за границу? Денег нет», — сказал Дмитрий, ставя стакан зачем-то на пол. Глаза смотрели его виновато, как в Выборге. «Тут такая история. Поселился я в одной семье. Отличные люди. У них дом был в закладе, и хотели отобрать, ну, я дал им деньги. Потом дочь хозяина овдовела, и... Ты ведь тоже, кажется, женат. Как живу? Да неплохо. Этнография — интереснейшая штука. Плодовый сад, копаюсь немножко. Ну и общественность. Почесав мизинцем нос, он спросил тихонько. — Ты большевик? — Нет? — Ну, это приятно, честное слово. И, зажав ладони в коленях, наклонясь к брату, он заговорил более оживленно. — Не люблю я эту публику. Легковесные люди, бунтари, бланкисты. В Ленине есть что-то нечаевское, ей-богу. Вот настаивает на организации третьего съезда. Зачем? Что случилось? Тут, очевидно, мотив личного честолюбия — неприятная фигура. Поморщившись, он придвинулся ближе и еще понизил голос. Угнетающее впечатление оставил у меня крестьянский бунт. Это уж большевизм эсеров. Подняли несколько десятков тысяч мужиков, чтобы поставить их на колени, а наши демагоги, боюсь, рабочих на колени поставят. Мы вот тут спорим, а какой-то тюремный поп действует. Плохо, брат. — Что ты думаешь о Турабоеве? — спросил Клим. — Да что ж о нем думать? — отозвался Дмитрий и прибавил, вздохнув. — Ему терять нечего. Чаю не выпьешь? — Пожалуй. Наливая чай, Дмитрий говорил. — Видел я в художественном на дне, там тоже Турабоев, только поглупее. А пьеса не понравилась мне. Ничего в ней нет, одни слова. Фельетон на тему о гуманизме. И, знаешь, удивительно, не ко времени этот гуманизм, взогретый до анархизма, вообще плохая химия. Самгину было интересно и приятно слушать брата, но шумело в голове, утомлял кашель, и снова поднималась температура. Закрыв глаза, он сообщил, мать уехала за границу. Надолго? Жить. Дмитрий задумчиво почесал подбородок, потом сказал, «Да, вот как? Утомил я тебя, скоро час, мне надобно в академию, вечером приду, ладно? Что за вопрос? Дай мне газету». Дмитрий ушел, в номере стало вопросительно и ожидающе тихо. Устроился и конфузится. — ответил Самгин этой тишине, впервые находя в себе благожелательное чувство к брату. — Но как запуган идеями русский интеллигент! — мысленно усмехнулся. Думать о брате нечего было, все ясно. В газете сердито писали о войне, Порт-Артуре, о расстройстве транспорта. На шести столбцах фельетона кто-то восхищался стихами Бальмонта, цитировалось его стихотворение. Человечки. Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин, о, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог! Самгин швырнул газету прочь, болели глаза, читать было трудно, одолевал кашель. Дмитрий явился поздно вечером и сообщил, что он переехал в ту же гостиницу, спросил о температуре, пробормотал что-то успокаивающее и убежал. Сказав, тут, видишь ли, маленькое собрание по поводу этого гапона, черт. К вечеру другого дня Самгин чувствовал себя уже довольно сносно, пил чай, сидя в постели, когда пришел брат. — Порт-Артур сдали, — сказал он сквозь зубы. — Завтра эта новость будет опубликована. Он прошел к окну, написал что-то пальцем на стекле и стер, написанное ладонью, крякнув. Турабоев говорит, что царь отнесся к несчастью совершенно равнодушно. — Да откуда он знает? — сердито спросил Клим. — Врет, конечно. Дмитрий шагнул к столу, отломил корку хлеба, положил ее в рот и забормотал. — Нет, он знает. Он мне показывал копию секретного рапорта адмирала Чухнина. Адмирал сообщает, что Севастополь — очаг политической пропаганды и что намерение разместить там запасных по обывательским квартирам — намерение несчастное, а может быть и злоумышленное. Когда царю показали рапорт, он произнес только «трудно поверить». Клим промолчал, разглядывая красное от холода лицо брата. Сегодня Дмитрий казался еще более коренастым, еще более обыденным человеком. Говорил он вяло и как бы не то, что думал. Глаза его смотрели рассеянно, и он, видимо, не знал, куда девать руки, совал их в карманы, закидывал за голову, поглаживал бока, наконец широко развел их, говоря с недоумением. — Странная фигура, этот царь, а? О его равнодушии к судьбе страны, о безволии так много говорят. — И неверно говорят, — сказал Клим. — Неверно, — упрямо повторил он. — Вспомни, как он на днях оборвал черниговских земцев. — Это по личному вопросу, так сказать, — заметил Дмитрий. — Но если хочешь, я представляю, почему он имел бы основание быть равнодушным, — продолжал Самгин с неожиданной запальчивостью. Она даже несколько смутила его. — Равнодушным, как человек, которому с детства внушали, что он существо исключительное, — сказал он, чувствуя себя близко к мысли, очень для него ценной. — Понимаешь, исключительное существо. Согласись, что человеку, воспитанному в убеждении неограниченности его воли, трудно помириться с требованиями ее ограничения. А он встретился с этим тотчас же, как только вступил на престол. Дмитрий поднял брови, улыбнулся, от улыбки борода его стала шире, он погладил ее, посмотрел в потолок и пробормотал. — Ну, да, но тут не все верно. Не обращая внимания на его слова, Самгин догонял свою мысль. Он видит себя окруженным бездарностями, трусами, авантюристами, микроцефалами вроде Витте. Ну, однако, Витте победоносцево, вообще карикатурно жуткими рожами. Видит народ, который кричит ему «Ура!», а затем разрушает хозяйство страны. И губернаторам приходится пороть этот народ. Видит студентов на коленях перед его дворцом. Недавно этих студентов сдавали в солдаты. И он знает, что из среды студенчества рекрутируется большинство революционеров. Да, ему известно, что десятки тысяч рабочих ходили кричать «Ура!» перед памятником его деда. И что в России основана социалистическая рабочая партия, и цель этой партии не только уничтожение самодержавия, чего хотят и все другие, а уничтожение классового строя. Все это не объясняется, а как-то уравновешивается в его душе. Самгин не отдавал себе отчета, обвиняет он или защищает. Он чувствовал, что речь его очень рискованна, и видел, что брат смотрит на него слишком пристально. Тогда, помолчав немного, он сказал задумчиво: «Из этого равновесия противоречивых явлений может возникнуть полное равнодушие к жизни и даже презрение к людям». Тут он понял, что говорил не о царе, а о себе. Он был уверен, что Дмитрий не мог догадаться об этом, но все-таки почувствовал себя неприятно и замолчал, думая: «Если б я был здоров, я бы не говорил с ним так». — Да, вот как ты, — неопределенно выговорил Дмитрий, дергая пуговицу пиджака и оглядываясь. — Трудное время, брат. Все заостряется, толкает на крайности. А с другой стороны растет промышленность, страна заметно крепнет, европеизируется. Сказав это невнятно, как человек, у которого болят зубы, Дмитрий спросил: — Чаю бы выпить, а? Закажи. — Идиотская штука — это война! — вздохнул Дмитрий, нажимая кнопку звонка. — Самая несчастная из всех наших войн. Самгин не слушал, углубленно рассматривая свою речь. Да, он говорил о себе, и как будто яснее стал для себя после этого. Брат мешал, неприютно мотался в комнате, ворчливо, недоумевая. — Странно все. Появились какие-то люди оригинального умонастроения. Недавно показали мне поэта, здоровеннейший парень, ест так много, как будто извечно голоден, и не верит, что способен насытиться. Так вот, читал стихи про Иуду, прославил предателя героем, а, кажется, не без таланта. Вот другое стихотворение интересно. Дмитрий вскинул стриженную голову и, глядя в потолок, прочитал: «Сатана играет с Богом в карты, короли и дамы — это мы, в божьих ручках простенькие карты, козыри же в лапах князя тьмы». «Вот как! Интересно!» — Дмитрий усмехнулся. В течение недели он приходил аккуратно, как на службу, дважды в день, утром и вечером, и с каждым днем становился провинциальней. Его бесконечные недоумения раздражали Самгина. Надоело его волосатое, толстое, малоподвижное лицо и нерешительно спрашивающие серые глаза. Клим почти обрадовался, когда он заявил, что немедленно должен ехать в Минск. «Маленькое дельце есть, возвращусь дня через три», — объяснил он, усмехаясь и не то гордясь, что есть дельце, не то довольный тем, что оно маленькое. «Я просил Турабоева заходить к тебе, пока ты здесь». «Напрасно», — сказал Самгин. Ему не хотелось ехать домой. Нравилось жить одиноко, читая иностранные романы. Успокаивающая скука чтения приятно притупляла остроту пережитых впечатлений, сглаживая их шероховатость. Изредка и обидно вспоминалось Никонова. Он тотчас же изгонял воспоминания о ней. Написал жене, что задержится по делам неопределенное время, умолчав о том, что был болен. Турабоев пришел вечером в крещение в день. Уже потому, как он вошел, не сняв пальто, не отогнув поднятого воротника, и потому, как иронически нахмурены были его красивые брови, Самгин почувствовал, что человек этот сейчас скажет что-то необыкновенное и неприятное. Так и случилось. Турабоев любезно спросил о здоровье, извинился, что не мог прийти, и, вытирая платком отсыревшую и остренькую бородку, сказал: «Сегодня утром по Николаю II с Петропавловской крепости стреляли картечью». Самгину показалось, что это сказано с простотою нарочной. «Вы шутите?» — спросил он. «Факт», — сказал Турабоев, кивнув головой. «Факт!» — ненужно повторил он каркающим звуком и, расстегивая пуговицы пальто, усмехнулся. «Интересно, какая была команда?» «Батарея по всероссийскому императору первая!» Тоже стрелял. «Пушка! Нет ли у вас вина?» Клим встал, чтобы позвонить. «Любопытнейший выстрел», — говорил Турабоев. «Вы знаете, что рабочие решили идти в воскресенье к царю?» «Что вы хотите сказать?» — спросил Самгин не сразу. «Что вы сопоставляете этот выстрел с депутацией? Так, что ли?» Он чувствовал, что спрашивает неприязненно и грубо, но иначе не мог. «Сопоставляю ли? Да как сказать?» Вошел слуга. Самгин заказал вино и сел напротив гостя. Тот взглянул на него, пощипывая мочку уха. «Подлецы предприимчивы», — сказал он. «Подлецы талантливы». Самгин молчал, пытаясь определить, насколько фальшива ирония и горечь слов бывшего барина.